Гуру. Если отделить от человека его внешнее выражение от внутреннего и взять последнее так, как оно есть, то увидим истинный лик его сущности, уже ничем не прикрытый. Обычно различие это велико. От ученика требуется, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. При несовпадении получается разрыв, который ложится в основании разновесия духа. В лицемерии, лжи, фарисействе и всех прочих несоответствиях внешнего выражения с внутренним проявляется начало разложения сознания, которое влечет за собой невозможность проявления на планах высших. Учитель настаивает на том, чтобы это несоответствие не имело места в ученике.